На данный момент глаза мужчины средних лет из секты «Облачное небо» загорелись. Он быстро двинулся к девушке и взял нефрит из ее руки. После того, как он осмотрел нефрит немного, он улыбнулся и сказал: «Вы прошли». С этими словами он взмахнул правой рукой, и ученик секты «Облачное небо» пришел и увел ее прочь. «Возьми ее в гору». Мужчина среднего возраста улыбнулся девушке. Он взмахнул рукавом и вернулся туда, где он был и ждал следующего человека, который прошел бы. Эта девушка все еще чувствовала, как будто все было в тумане. Хотя она до сих пор была ошеломлена, ее вел в гору ученик секты «Облачное небо». Видя, что кто-то сумел сдать экзамен, все люди на сцене начали обсуждать друг с другом, но, что касается людей, секты «Облачное небо», они не беспокоились об этом вообще. Глаза Ван Линя загорелись. Он ясно видел, что это произошло не потому, что девушка видела сквозь черный туман, но потому, что кусок нефрита внутри черного тумана выбрал девушку. А когда мужчина средних лет увидел кусок нефрита, попавший в руки девушки, он не сразу объявил о ее прохождении, но подошел, чтобы проверить кусок нефрита, прежде чем объявить. Благодаря этому, Ван Линь сделал вывод, что мужчина средних лет пошел, чтобы проверить, если нефрит действительно выбрал ее. Так что, если бы он действовал необдуманно до того, он бы показал слабое место. Ван Линь ухмыльнулся. Этот метод секты «Облачное небо» принимать учеников действительно странный. Как раз в тот момент, золотой свет вдруг снова начал мигать из колонны. Глаза Ван Линя сверкнули, и его правая рука тайно сделала ограничение. С духовной энергией, которую он имел прямо сейчас, он мог использовать только несколько простых ограничений и не смог сделать иллюзорный круг. Тем не менее, ограничения, которыми он обладал, были древние ограничения, которые передались ему от древнего бога. Это не было чем-то, с чем нормальные культиваторы могли сравниться. Глава 212, без редакта. Глава 212, роскошь. Кроме того, со всеми волшебными сокровищами, сверкающими все время, и самой сектой «Облачное небо», которая говорит, что любой метод может быть использован, никто не видел через ограничение Ван Линя. В тот момент, когда ограничение ударило столб, Ван Линь смог ясно чувствовать, что кусок нефрита светился золотым и медленно вылетел наружу. Глаза Ван Линь загорелись, и его ограничение приземлилось на кусок нефрита. Внезапно, скорость куска нефрита сильно замедлилась. В то же время, он послал еще одно ограничение, и на этот раз, ограничение приземлилось на таблетку внутри колонны. Таблетка начала испускать золотой свет и быстро вылетела из колонны. Она приземлилась в руке юноши на сцене. Человек был ошеломлен и вдруг закричал в экстазе: «Это, я прошел». В тот момент, глаза человека среднего возраста из секты «Облачное небо» открылись. Он смотрел на таблетку, потом он быстро прыгнул и приземлился перед юнцом. Не говоря ни слова, он махнул рукой, и таблетка прилетела к нему в руку. Он внимательно осмотрел таблетку, потом посмотрел на юнца, который был полон экстаза. После того, как он поразмышлял некоторое время, сказал он: «Поздравляю вас, вам не нужно будет больше проходить испытания, и вы станете непосредственным внутренним учеником секты «Облачное небо». Вы можете подняться на гору, чтобы увидеть главу секты. Заботьтесь об этой таблетке. Когда вы встретите своего учителя, отдайте ему это в качестве подарка. К сожалению, это таблетки на основе огня. Если бы это было что-то другое, я бы стал вашим учителем». Глаза ученика показали цвет экстаза. Он быстро кивнул, он был наполнен волнением. Выражение Ван Линя было спокойным, но его сердце было тронуто. Внутри черного тумана он увидел только три вещи: таблетки, нефрит и жетон. Было ясно, что эти три элемента имеют разные значения. Получение таблетки означало бы стать учеником, и получить нефрит означало, что это испытание было пройдено. Что произойдет, если кто-то получил жетон? Ван Лин подумал немного, но он не стал снова действовать. Он должен был быть очень осторожным, потому что один раз может быть несчастным случаем, но если бы он действовал последовательно, то все было бы очевидно. Если бы все выяснилось, все это было бы напрасно. Ван Линь проанализировал выражение человека среднего возраста. Он считал, что в этом экзамене для набора, что только происходит один раз в 30 лет, почти никто не получит таблетку. Он предположил, что большинство людей только получит кусок нефрита. Мужчина средних лет медленно сказал, плоским тоном: «Остался только один час. Я могу сказать вам сейчас, что внутри колонны есть четыре вещи. Кусок нефрита, таблетки, жетон и таблетки печи. Среди четырех предметов, тот, кто получает нефрит, проходит этот тест. Тот, кто получает таблетку, становится непосредственным внутренним учеником. Тот, кто получает жетон, может обменять его на любую таблетку Триго ранга, кроме той, которая позволяет стать внутренним учеником. Если один из вас получит печь, то вы будете одним из немногих, который станет учеником главы секты. Но, за 8000 лет, которые прошли со времени основания секты Облачное Небо, только 6 учеников получили таблетку печи. Я надеюсь, что среди вас будет седьмой. После того, как вы становитесь учеником главы секты, вы можете использовать таблетки, как вы захотите, и вы будете подвергаться воздействию более глубоких областей алхимии. В тот момент, когда эти слова были сказаны, все молодые люди на сцене сделали глубокий вдох и посмотрели на столб. В их глазах столб представлял жизнь, всю полную богатством. Когда Ван Лин услышал эти слова, он был ошеломлен. Когда он проверял, внутри ограничения было всего 3 вещи. Там внутри не было никакой таблетки печи. После того, как поразмышлял некоторое время, Ван Лин не продолжал наблюдать, но разослал ограничение и вытащил таблетку. Со вспышкой золотого света, голубая таблетка немедленно вылетела из колонны и была схвачена Ван Линем. Дело было не в том, что Ван Лин не мог получить жетон, но он не хотел, чтобы это было слишком эффектно. Если бы не тот факт, что получение таблетки сделало бы его непосредственным внутренним учеником, он выбрал бы вместо этого нефрит. Заметив цвет таблетки, глаза человека среднего возраста внезапно загорелись. Он схватил таблетку из рук Ван Линя. После того, как он посмотрел на Ван Линя некоторое время, он улыбнулся и сказал: «Ты готов взять меня своим учителем?» Лицо Ван Лин показало выражение страха, но в страхе был намек волнения. Он быстро кивнул. Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: «Оставайся со мной до конца, и я принесу тебя в гору, чтобы увидеть главу секты». Ван Лин быстро и почтительно последовал за мужчиной средних лет в угол сцены. Его лицо было наполнено страхом и экстазом, но он ухмыльнулся про себя. Когда он увидел разочарованный взгляд человека среднего возраста, когда ученик, ранее получивший таблетку элемента огня, Ван Линь начал внимательно наблюдать за мужчиной средних лет. Он грубо прикинул, что таблетки, которые хотел человек среднего возраста, были таблетками воды. В конце концов, даже если другие элементы не были совместимы, это было все еще полезно, только если ему не нужен был водный элемент, который был противоположностью огня. В результате, Ван Линь намеренно выбрал таблетку элемента воды, потому что если его анализ был правильным, мужчина средних лет был бы слишком счастлив, чтобы копать слишком глубоко в том, почему появились 2 таблетки подряд. В течение следующего часа были выбраны еще 3 человека. Среди этих 3 была девушка, которая гуляла здесь с Ван Линем. Время близилось к концу. Мужчина среднего возраста посмотрел на небо и собирался объявить результат, но, в то же время, весь столб темного тумана начал бурлить. Темные тучи начали появляться в небе, и засверкали молнии в небе, как будто серебряные змеи начали танцевать. В то же время, всплески громового рева появились изнутри тумана, и кончик гигантской таблетки печи появился из-за тумана. Этот кончик был фиолетовым и имел гравировку черного дракона в цепях. Глаза дракона были полны гнева и сильным чувством нежелания. Он посмотрел в небо и несколько раз прорычал. В тот момент, невидимая сила из тумана оттолкнула все, что были на сцене, в сторону от мужчины среднего возраста Ван Линя, который был рядом с ним, и слабого, на вид юнца. Слабый на вид юнец смотрел на кончик таблетки печи с пустым выражением, и был в несостоянии говорить. Ван Лин был поражен. Он внимательно посмотрел на таблетку печи и мог видеть, что она покрыта слоем черного света. Каждый раз, когда таблетка печи перемещалась немного, слой черного света уменьшается. Треножник. Это дракон-треножник. Среднего возраста человек, стоящий рядом с Ван Линем, имел серьезное выражение лица. Но, в то же время, таблетка печи вдруг дрогнула и больше не вылетала, но постепенно сжалась в тумане. В то же время, золотой жетон вылетел из тумана и приземлился в руке слабого на вид юнца. Мужчина средних лет выдохнул. Он видел, как это происходит каждые 30 лет, но таблетки печи никогда не были в состоянии вырваться из колонны. Отправить всех с горы секты Облачное Небо. Всем, кто получил что-то, следовать за мной в гору. После того, как мужчина средних лет закончил, Он оглянулся на Ван Линя и схватил пояс Ван Линя. Он подскочил к юноше, который получил жетон и поднял его, а затем привел их обоих в гору. Позади него были три ученика секты «Облачное небо». Они несли трех счастливчиков, кто сдал экзамен на вершину горы. Ван Лин продолжал проверять свое окружение. По мере того, как мужчина средних лет двигался быстрее, гора становилась все ближе. Затем они внезапно прошли волнообразный барьер, и вся сцена перед Ван Линем изменилась. Ряды сочного зеленого леса и горный ландшафт внезапно исчез, и то, что развернулось перед Ван Линем, было очень величественным зданием, которое было украшено очень хорошим резным нефритом. Даже Ван Линь, который видел мир, не мог не затаить дыхание, и не говоря уже о том, что секта «Облачное небо» действительно была богата. Хотя не все дома были сделаны из нефрита, более 80% зданий были сделаны из натурального нефритового камня. Если все это превратить в камни духа или куски нефрита, общее число их было бы невообразимо. В то же время, потому что было много нефрита, это место, естественно, имело очень плотную духовную энергию. Он глубоко вдохнул и сразу почувствовал очень комфортное ощущение. После недолгих размышлений, Ван Линь определил, что культивирование здесь в течение одного дня можно было бы сравнить с триходневным культивированием снаружи. Ван Линь посмотрел на других людей, которые также были выбраны, и обнаружил, что все они были также ошеломлены. Они все смотрели на сцену перед ними со странными выражениями. В тот момент, когда они проходили мимо волнообразного барьера, ученики позади мужчины среднего возраста начали ослаблять свои руки. Все, кто пришел, чтобы присоединиться к секте «Облачное небо», уже имели свои собственные летающие сокровища. Когда ученики секты «Облачное небо» ослабили хватку людей, которых они несли, все взобрались на свои собственные летающие сокровища и последовали за мужчиной средних лет. Скорость группы была не очень быстрой. Ван Линь все еще был поражен, когда увидел стаю журавлей, летящих на расстояние. На спинах журавлей сидело несколько красивых женщин. Эти женщины носили радужные одежды, что делало их похожими на танцующих бабочек, которые невольно притягивали взгляды людей. Когда журавли стали ближе, одна из женщин сказала, красивым и чистым голосом, «Старший военный брат Чжоу, это новые ученики». Женщина была привлекательна, со всеми особенностями непревзойденной красоты. Кроме того, была маленькое пятнышко на краю ее губ, которая делала ее очень милой. Мужчина средних лет рассмеялся и сказал, «Да, на этот раз, во время набора, 6 человек прошли». Взгляд женщины прокатился по группе, показывая кое-что из ее скрытой красоты. Ее взгляд оказался на девушке, которая шла к секте с Ван Линем, и она улыбнулась. Очень хорошенькая. Если бы она была замечена учителем, она была бы наверняка принята в качестве ученика. Когда женщина закончила, женщины, которые были с ней, повернулись и обратили взгляды на девушку. Поговорив между собой немного, все они остановились на журавлях с очаровательными улыбками. Глава 213, без редакта. Глава 213, старый друг. Эти изысканные женщины пришли быстро и ушли так же быстро, но их появление разбередило сердца молодых людей, которые только что присоединились к секте. Среди 6 новых учеников, кроме девушки, которая шла в гору с Ван Линем, которая нахмурилась, единственным человеком, который даже не моргнул и глазом, когда увидел очарование этих женщин, был Ван Линь. По мнению Ван Линя, хотя эти женщины были очень красивы, и их тела имеют красивые изгибы, они не были столь же прекрасны, как Лиму Ван, и не шли ни в какое сравнение с Лю Мэй Зэ секты Сюань Дао. Поэтому, как они могли бы привлечь внимание Ван Линя? Кроме того, у него всегда было сильное сердце, которое не будет прельщено красивыми женщинами, так что, тот факт, что Ван Линь не был взволнован, не был большой неожиданностью. Что касается девушки, которая шла с Ван Линем к секте, она повернулась, и ее взгляд упал на Ван Линя. Когда она увидела, что его глаза были спокойны, она почувствовала намек радости в ее сердце, хотя она не знала, почему. После того, как эти женщины ушли, мужчина средних лет слегка кашлянул. Его взгляд упал на ребят. Затем он повернулся к девушке и улыбнулся. «Счастливая! Кроме того, вам не нужно сдавать второй экзамен. Позже, вы последуете за мной, чтобы увидеть главу секты». С этими словами, он продолжал лететь вперед. Пока они летели все дальше в секту «Облачное небо», духовные звери постепенно появлялись на земле. Были многочисленные тигры, обезьяны, медведи и другие животные. Все они были нормальными животными, но, внутри секты «Облачное небо», каждый из них был гораздо больше, и их тела излучали большое количество духовной энергии, то есть все они имели значительные культивации. Эти духовные звери либо тихо лежали на земле или проворно взбирались. Пока они летели, Ван Линь обнаружил, что здания образовали большой круг и, в центре круга, медленно в поле зрения каждого появился великолепный зал. Этот главный зал был очень большим. Даже если 1000 человек бы вошла в главный зал, он не будет казаться переполненным. На площади перед зданием большого зала были 7 больших таблеток печей. Каждая печь излучала белый дым, который уплывал в небо, как если бы он общался с небесами. И внутри, и снаружи, большой зал излучал вялый запах таблеток. В настоящее время там были десятки людей, разделенные на 2 ряда. Они либо медитировали с закрытыми глазами или разговаривали друг с другом. В середине был беловолосый старик, который был одет в зеленый халат и держал руки за спиной. Он улыбнулся группе, когда они приблизились. Мужчина средних лет, который принес Ван Линя и других, медленно спустился и приземлился на площади. Он отпустил Ван Линя и юнца, который получил жетон вниз, и почтительно сказал старцу в зеленом: «Ученик 9-го поколения Чжоу Линь приветствует главу секты. В нынешнем наборе в секту «Облачное небо» в общей сложности прошли 6 человек. Среди 6 человек, 3 получили нефриты, 2 получили таблетки, и 1 получил жетон. Ученики уже отправили девочку, которая получила первый нефрит, в гору». После того, как Ван Линь прибыл, он был поражен. Он быстро опустил голову, потому что все старики здесь были культиваторами зарождающейся души. Неудивительно, что секта «Облачное небо» была номером 1 в стране Чу. Облаченный в зеленое старец улыбнулся и сказал: «Вы можете пойти и устроить тест для 3, которые получили нефрит. Если они пройдут, они могут стать внутренними учениками». Мужчина средних лет хотел поговорить, но он колебался немного, а потом указал на Ван Линя и сказал: «Глава секты, ученик хочет принять этого юношу как своего ученика. Он получил таблетку элемента воды, которая представляет собой подходящий ингредиент для таблеток, которые нужны ученику прямо сейчас». Взгляд человека в зеленом прокатился по Ван Линю. В тот же миг его взгляд стал столь резким, как ножи, и он ясно увидел Ван Линя внутри и снаружи. Ван Линь усмехнулся про себя. Хотя культивирование этого старца было на стадии зарождающейся души, текущее культивирование этого тела все еще находилось на стадии конденсации ци, так что он не боялся вообще, но его тело затрепетало, и в его глазах появился страх. Через мгновение старший отвел свой взгляд. Он слегка улыбнулся и сказал: «Для того, чтобы получить таблетку, этот человек должен иметь некоторую специальную технику. Хорошо, вы можете взять его в качестве ученика». У него не было никакого страха по поводу того, что ученик другой секты войдет в его школу, потому что элементы внутри тумана выбирали своих владельцев по собственному желанию, и одной из квалификаций была в том, чтобы не иметь никаких дурных намерений к секте. Тем не менее, он не знал, что Ван Линь использовал древние ограничения, чтобы получить предмет силой. Глаза мужчины средних лет, Чжоу Линя, сразу загорелись. Он поблагодарил главу секты, а затем посмотрел на Ван Линя. Он сделал знак Ван Линю следовать за ним. Но, в тот же момент, старая женщина, сидя во втором положении справа, открыла глаза. Она исследовала группу и сказала, с хриплым голосом: «Я хочу эту девушку». Старая женщина указала рукой, и девушка, которая пришла с Ван Линем, вдруг испустила крик, когда ее тело невольно поплыло к старой женщине. Девушка также была очень умна. Она быстро опустилась на колени на землю и сказала: «Ученик приветствует мастера». В тот момент, когда эти слова были произнесены, все сидящие вокруг сразу показали странные выражения. Даже старуха была ошеломлена. После того, как она безучастно посмотрела на нее мгновение, старушка улыбнулась и сказала: «Ты уверена, умная девочка? Знаешь ли ты, что все ученики, которые входят в мою секту «Облачное небо», считаются учениками 10-го поколения?» Лицо девушки покраснело. Она играла с краем своей одежды, не зная, что сказать. Старуха окинула ее внимательным взглядом несколько раз и улыбнулась. «Прекрасно, вставай. Хотя я не могу сразу принять тебя как моего ученика, если ты сможешь сделать таблетки ранга 2 в течение 3 лет, я насильно приму тебя в качестве почетного ученика». Старец, облаченный в зеленое, слегка покачал головой. Его взгляд скользнул по группе и упал на юнца, который держал жетон. С достоинством во взгляде, он поразмыслил немного, а затем сказал мужчине средних лет по имени Чжоу Линь: «Вы можете идти». Чжоу Линь быстро ответил и подал сигнал Ван Линю следовать за ним, когда он уходил. За Ван Линем были двое молодых людей, которые получили нефриты. Им также было сказано, что делать, и они быстро последовали за Ван Линем. Когда они вышли, двое молодых людей посмотрели на Ван Линя и другой, который был принят уже. Они не могли не смотреть с завистью. После того, как они вышли из главного зала, человек среднего возраста повернулся к двум, получившего нефрита, и спокойно сказал: «Вы двое ждите здесь, вам не разрешается никуда уходить, я вернусь в ближайшее время». С этими словами он схватил Ван Линя и прыгнул в небо. Он превратился в радужный луч света и исчез в отдалении. Скорость этого Чжоу Линя была очень быстра. После короткого периода времени, он уже принес Ван Линя в дом на краю горного хребта. Он открыл ворота во внутренний двор, и внутри двора был небольшой травяной сад. В центре сада была бронзовая таблетка печи, которая была высотой с человека. «Наша секта Облачное Небо не имеет красивых церемоний. Я принял твою таблетку, так что ты теперь мой ученик. Из твоей регистрационной записи я знаю, что твое имя Ван Линь. Ван Линь, я никогда не принимал ученика до этого, ты первый. С этого момента ты будешь жить в этом доме. После того, как я закончу с набором, я вернусь и научу тебя искусству алхимии». После этого Чжоу Линь объяснил еще несколько вещей и ушел. После того, как Чжоу Линь ушел, глаза Ван Линь загорелись. С этого момента он был также членом секты Облачное Небо. Он глубоко вздохнул и огляделся. В этом саду был много цветов и растений, произрастающих вокруг. Чем больше он смотрел на них, тем более взволнованным он становился. Это был только травяной сад ученика девятого поколения, и здесь уже были чрезвычайно ценные травы. И все эти травы были сохранены в отличном состоянии. Учитывая количество духовной энергии, которую они получили, ни один из эффектов трав не будет потерян вообще. После того, как он проверил все, Ван Линь еще раз вздохнул. Он чувствовал, что секта Облачное Небо была слишком роскошной и богатой. Использование нефрита в качестве строительных камней, разведение духовных зверей как скота, ученик лишь девятого поколения с садом трав такими, как эти. Все это только отображало, насколько сильна секта Облачное Небо. В этот момент сердце Ван Линя почувствовало внезапное желание украсть таблетки в домах хранения секты Облачное Небо. Там должно большое разнообразие таблеток, так что если он смог бы получить их на них руки, у него будут в достатке любые таблетки, пока он не достигнет стадии разрывающего духа. В тот момент, когда эта идея пришла ему в голову, он отбросил ее в сторону, потому что это было невозможно, пока его основное тело не достигнет стадии зарождающейся души. Тогда это бы не было бы совершенно невозможно. После того, как он поразмышлял немного, Ван Линь отбросил эту нереальную идею. В конце концов, его аватар был только на 3М слое конденсации ци. Травяной сад не был большим, за ним был ряд домов. Кроме первого дома, имеющего ограничения, защищающие его, ни один из других домов не имел никакой защиты. Ван Линь выбрал последний дом. Он вошел внутрь и прокатился по окрестностям. Помещение было оборудовано всеми предметами первой необходимости. Кроме того, была небольшая таблетка печи в середине комнаты. Хотя Ван Линь не был специалистом по таблеткам печей, он все же знал кое-что. Эти таблетки печи в главном зале были легендарными сокровищами. Даже та маленькая таблетка печи в центре сада считалась редким сокровищем. Если бы это было в море дьяволов, стоимость того, чтобы сделать одну из них, была бы невообразимой. И, наконец, маленькая таблетка печи в его комнате сильно поразила его. Эта таблетка печи была не хуже, чем печи, которые он дал Лиму Ван тогда. Это означало, что эта таблетка печи стоит полной кожи дракона. Это должно быть сказано, что там было много таких дворов, в секте Облачное Небо и каждый сад имел много комнат, и в каждой из этих комнат была таблетка печи. Все вместе это означало, что существует очень большое количество этих печей. Очевидно, что эти таблетки печи не стоят много в секте Облачное Небо. Для того, чтобы подтвердить свою спекуляцию, он пошел и проверил все другие комнаты. Он подтвердил, что в пределах каждой из этих комнат была аналогичная таблетка печи. Все, что он видел с момента входа в секту Облачное Небо, показывало, насколько мощной эта секта была. Ван Линь сделал глубокий вдох и почувствовал благоговение снова, насколько мощной и богатой эта секта была. Находясь в комнате, Ван Линь поразмышлял некоторое время. Он разослал ограничения, приземлился на дверь, потом сел, скрестив ноги и начал культивировать. Время медленно прошло. Когда наступила ночь, Ван Линь почувствовал особое колебание духовной энергии от ограничения, которое он разместил. Он знал, что это потому, что Чжоу Линь вернулся. Этот Чжоу Линь был только на ранней стадии формирования ядра, так что он не мог видеть через печать Ван Линя. Секта Облачное Небо была разделена на внутреннюю и внешнюю секты. Внутренняя секта отвечает за алхимию, и внешняя секта отвечает за защиту секты. Поскольку Чжоу Линь был учеником внутренней секты, его главной задачей было делать таблетки. «Выйди и встреться со мной». Голос Чжоу Линь раздавался извне. Ван Линь открыл глаза и вышел из комнаты. Хотя это было поздно ночью, с лучами лунного света, для культиваторов все было ясно, как день. Чжоу Линь стоял в саду. Когда Ван Линь вышел, он бросил кусок нефрита в Ван Линя и сказал: «Твой учитель должен пройти за закрытую дверь обучения, чтобы поглотить таблетку элемента воды. В лучшем случае, это займет всего несколько месяцев, но это может занять и несколько лет. Таким образом, у меня нет времени, чтобы научить тебя алхимии. Внутри этого нефрита десятки лет моего опыта и некоторые рецепты таблеток. Ты должен изучить его сначала сам. Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, перейти на Южный двор. В 3М дворе, ты найдешь учителя своего учителя. Я уже рассказал ей о том, что я принял тебя в качестве ученика». Ван Линь взял кусок нефрита. Он положил его на лоб, и просканировали нефрит, и был поражен. Он не думал, что Чжоу Линь даст ему кусок нефрита такой, как этот. В рамках этого нефрита содержалось бесчисленное количество лет опыт в алхимии Чжоу Линя, особенно неудачи и то, что снижало качество таблеток. Нефрит содержал весьма подробную информацию. Можно сказать, что она была очень ценной для нынешнего Ван Линя. Он и Чжоу Линь только что встретились, поэтому он никогда не мог бы себе представить, что его новый мастер даст ему этот кусок нефрита. Это был слишком большой контраст между отношениями порочного преподавателя и студента, которые были у него с Сунь Дачжу. Ван Линь чувствовал противоречивые эмоции, держа нефрит. Чжоу Линь не заметили все эти мысли Ван Линя. Он задумался на некоторое время, а затем продолжил: «Мастер твоего учителя очень мягкий человек, поэтому она научит тебя все основы алхимии. Кроме того, ты можешь использовать любую из трав в саду, но помни, не удаляй корни, чтобы они могли продолжать расти. Что касается этой таблетки печи, просто не трогать ее. Не достигнув до определенного уровня в алхимии, ее невозможно использовать». Ван Линь сделал глубокий вдох и кивнул головой. Чжоу Линь задумался на некоторое время, потом вздохнул: «На самом деле, я должен научить тебя некоторым основам алхимии, прежде чем уйти за закрытую дверь обучения, но, если я буду слишком долго ждать, эффективность таблетки элемента воды будет снижаться. После того, как я выйду из закрытой двери обучения, я сделаю тебе в качестве компенсации несколько порций укрепляющих основание таблетки». С этими словами, он посмотрел на Ван Линя и сказал: «Я буду за закрытой дверью обучения в горе. Ты можешь продолжать жить здесь. Моя комната защищена ограничением, поэтому не прикасайся к ней». После того, как Чжоу Линь закончил говорить, он вынул комплект одежды, значок и сумку, хранилище и поместили их в сторону. Он задумался немного, а потом достал белую бутылку и сказал: «Это одежда ученика 10-го поколения, которые учитель получил для тебя. Что касается этой бутылки, она содержит 3 таблетки. Возьми 2 из них и используй последнюю для изучения». При этом, тело Чжоу Линь превращается в свет радужного цвета, и он покидает двор. Ван Линь молча стоял там некоторое время. Он взял одежду и таблетки, а затем вернулся в свою комнату. Действия Чжоу Линя казались очень странными Ван Линю. То, как он относился к Ван Линю, было тем, что он почти никогда не испытывал в своей жизни раньше. После долгого времени, Ван Линь открыл бутылку. Очень ароматный запах доносился из нее. Внутри бутылки были 3 ярко-желтые таблетки. Каждая из них была размером с орех личи. Ван Линь взял одну. После того, как он осмотрел ее, он не стал поглощать ее, но достал маленького зверя из сумки, хранилища. В тот момент, когда появился зверь, он начал бить крыльями и зарычал. Ван Линь взмахнул пальцем, и таблетка вошла в рот зверя. Его глаза стали серьезными, пока он наблюдал за зверем. После долгого времени, животное не только не показывало негативной реакции, но вместо этого оно стало еще более живым. Даже его голова, казалось, немного выросла. Ван Линь наблюдал за ним некоторое время. Затем он махнул рукой, и маленький зверь вернулся в его сумку, в хранилище. Он намеревался наблюдать его в течение нескольких дней. Если этот маленький зверь не покажет никаких отрицательных признаков, то он примет эти таблетки. Ван Линь молча культивировал в течение всей ночи. Ван Линь проснулся от его культивирования на следующее утро. Он обнаружил, что духовная энергия в его теле значительно увеличилась. Секта «Облачное небо» имела очень плотную духовную энергию, так что ночь культивирования была очень эффективной. Ван Линь встал и облачился в униформу ученика секты «Облачное небо». Это был белая рубашка с длинными рукавами с красными таблетками печей, вышитыми на манжетах. Он спрятал жетон, который удостоверял его личности, белую бутылку. Затем он ударил его сумку, хранилище, и еще один объект появился в его руке. Несмотря на то, что это была еще одна белая бутылка, содержимое в ней было в несколько раз дороже всех этих таблеток. После того, как Ван Линь выпил глоток духовной жидкости, он сел и начал культивировать. Обе его руки быстро двигались, образуя иллюзии перед его телом. Духовная жидкость превратилась в духовную энергию в его теле и быстро отправилась к его рукам. Постепенно рука Ван Линя начала двигаться еще быстрее, и пот появился у него на лбу. Затем он вдруг прорычал: «Вперед!» Неожиданно, все иллюзорные круги, образованные его руками, задвигались и образовали круг ограничения. Круг ограничения приземлился на землю. Круговой ореол появился на земле и начал мигать. Ван Линь вытер пот со лба. С культивированием аватара он может создать одно ограничение, но, чтобы создать круг ограничения, он нуждался в помощи духовной жидкости, и даже тогда, это была тяжелая нагрузка на его теле. После того, как круг ограничения приземлилось на землю, обрывки холодного воздуха просочились из круга. Через некоторое время, основное тело Ван Линя медленно появился через круг. После того, как ограничение было испытано, основное тело Ван Линя было убрано обратно в круг. Это был туз Ван Линя в рукаве. Когда он был за закрытой дверью культивации и создал свой аватар, он уже рассчитал тот факт, что, если его аватар будет сам по себе, то он может столкнуться с опасностью. Используя память древнего бога, с двумя чернильными камнями, ограничение может телепортировать основное тело аватара, пока оба держат чернильный камень. Но прежде, чем его культивирование достигнет определенного уровня, это займет у него некоторое время, чтобы создать круг ограничения. 2 месяца прошло быстро, а Чжоу Линь до сих пор не вернулся. Во внутреннем дворе Ван Линь жил в полном уединении. Никто никогда не приходил. Ван Линь уже внимательно прочитал все, что было в нефрите Чжоу Линя, который он ему оставил. Информация, содержащаяся в нефрите, была очень подробной, и, после того, как он закончил чтение, Ван Линь может подтвердить, что Чжоу Линь не сделал беспорядок с тем, что содержалось в нефрите. Что касается зверя, который принял таблетку, стало ясно, что он стал сильнее остальных зверей. Даже его духовная энергия стала сильнее, показывая, что у таблетки не было никаких вредных последствий. В результате, сердце Ван Линя еще более запуталось. Он подтвердил, что Чжоу Линь действительно считает Ван Линя его учеником. Тем не менее, эти отношения были установлены под предлогом отсутствия конфликта интересов. Ван Линь не знал, что произойдет, когда возникнет конфликт интересов, но это чувство было чем-то новым, что Ван Линь никогда не чувствовал раньше. За эти 2 месяца, культивирование Ван Линя сдвинулось с 3-го слоя до 8-го слоя. Помимо духовной жидкости, алхимия Ван Линя была еще одной причиной, почему он был в состоянии так быстро увеличить его культивирование. Первоначально он пришел в секту «Облачное небо», чтобы получить таблетки, но теперь, когда у него были методы алхимии и материалы из сада, Ван Линь нашел время, чтобы сделать таблетки сам. Путь алхимии был очень длинным. Помимо необходимого количества таланта, самая важная часть была тяжелая работа. Путь алхимии был в несколько раз сложнее, чем культивирование. Когда кто-то начинает заниматься алхимией, частота неудач крайне высока. Ван Линь пытался бесчисленное количество раз в течение этих 2 месяцев, и ему удалось добиться успеха только несколько раз. Один раз он поглотил много трав, чтобы принудительно создать партию из 7 пилюль помощников. Только с таблетками, духовной жидкостью и шаром, бросающим небу вызов, Он был в состоянии прыгнуть с триго по 8 и краткое слой в течение 2 месяцев. В определенный день, звук удара можно было услышать со двора, где остановился Ван Линя. Волна света, как рябь на воде воды, дрейфовал через двор, а затем все вернулось в нормальное русло. Ван Линь вышел из комнаты, покрытой пылью. Он странно улыбнулся. Это последнее очищение снова не удалось. На этот раз он был не в состоянии контролировать силу огня, так что это заставило печь сломать, и все материалы для таблетки были потрачены впустую. Хорошая вещь в том, что секта Облачное Небо не нуждалась ни в чем, особенно в таблетках печей. В эти 2 месяца Ван Лин уже впустую потратил 4 таблетки печи. Из 7 таблеток печей, только 3 осталось. Ван Лин вышел во двор с задумчивым выражением. В каждой комнате был выключатель для огня. Огонь был под контролем духовной энергии. Сила духовной энергии не имеет значения. Все зависело от микротехники управления. Использование своей собственной духовной энергии, чтобы она действовала в качестве моста между огнем и таблеткой печи, требуется для поддержания стабильности пламени. Но это не статическая стабильность. Требовалось постоянное изменение для поддержания стабильности на основе изменений внутри печи. Если имеется любое отклонение от надлежащей процедуры, очищение таблетки потерпит неудачу, и если отклонение было слишком велико, таблетка печи будет ломаться. Это был самый сложный барьер для начинающих алхимиков. Однако, если кто-то достиг стадии зарождающейся души, то он может использовать огонь его души и не будет иметь проблем с этим требованием. Кроме того, контроль над огнем, понимание использования и взаимодействия материалов также является ключевым элементом. Только иметь рецепт было недостаточно. Алхимия не была чем-то, что каждый желающий мог узнать. Это было невозможно для 100 человек, произвести 100 одинаковых таблеток, даже с одним и тем же рецептом. Независимо от того, насколько подробным был рецепт таблетки, он был всего лишь ориентиром. В практической алхимии было много факторов, невообразимых для учета, например, сколько духовной энергии было в окрестностях, изменения в окрестностях, примесь материалов, а также многочисленные взаимодействия между различными материалами – все это влияло на процесс, и не это нельзя записать в рецепт. Если кто-то хочет стать мастером алхимии, это было просто слишком сложно. За 2 месяца, что Ван Линь был в секте Облачное Небо, он обнаружил, что качество таблетки также делится на 9 рангов, как алхимики. Ранг алхимика определяется рангом таблеток, которые они могли произвести. На сегодняшний день было всего 3-5 яранговых алхимика в секте Облачное Небо, и один из них был учитель Чжоу Линя. Этот человек был женщиной, и она не была прямым учеником секты Облачное Небо. Она пришла из страны Суаню. После того, как она вступила в секту Облачное Небо, она сразу же стала одним из основных членов секты, а через несколько лет она стала старейшиной. Именно по этой причине, несмотря на то, Чжоу Линь был только учеником 9 го поколения, он был в состоянии управлять набором новичков. Старейшины также пытались удовлетворить все потребности Чжоу Линя. В конце концов, даже если они не обращались к нему, то значит, они и не обращались к его мастеру. Ван Линь ходил по двору, думая о том, почему ему не удалось в этот раз. Весь процесс прошел хорошо, но, в последний момент, огонь вышел из-под контроля и вызвал неудачу. Ван Линь подумал, может быть, каждый раз, когда очищение таблетки собирается добиться успеха, огонь увеличивается и выходит из-под контроля. Но вскоре он вспомнил, что в эти последние 2 месяца, ему удалось один раз, и этого не случилось в то время. После того, как он поразмышлял немного, Ван Линь собрал несколько материалов для таблеток и снова начал очищать. На этот раз, когда он собирался добиться успеха, огонь неожиданно увеличился и вышел из-под контроля. Независимо от того, насколько сильно он ни старался, огонь продолжал распространяться, а затем, с треском, таблетка печи снова взорвалась. Ван Лин посмотрел на взорвавшуюся таблетку печи вместе с бесцельно потраченными материалами внутри нее с темным выражением. Он задумался на некоторое время, а затем попробовал его еще 2 раза. Тем не менее, обе таблетки печи взорвались. В результате, в эти 2 месяца, все 7 таблеток печи были начисто разрушены. Ван Лин улыбнулся. Он вздохнул и подумал, если бы не удавалось только очищение, это было бы хорошо, потому что я всегда могу продолжать пытаться, пока не добьюсь успеха, но теперь таблетки печи все сломаны. Если эта ситуация не была бы решена, Ван Линь боялся, что он мог бы быть первым человеком, который будет выгнан из секты «Облачное небо» за разрушение слишком большого количества таблеток печей. В конце концов, Ван Лин знал ценность таблетки печи. Каждый раз, когда печь ломалась, его сердце разбивалось. В то же время, Ван Лин также понял, хотя было много алхимиков, число алхимиков лучшего эшелона было низким. В конце концов, алхимиков можно считать самым дорогим людьми, если речь заходит о тренировочном процессе. Для того, чтобы стать мастером-алхимиком, необходимо потреблять большое количество материалов и пилюль печей. В результате, нормальная секта даже не могла содержать одного мастера-алхимика. Только такая секта, как секта «Облачное небо», могла позволить себе поддерживать так много алхимиков. Ван Лин улыбнулся, пока он вымывал разрушенную таблетку печи и вышел из двора. Так как таблеток печей больше нет, ему нужно получить больше, прежде чем он сможет продолжать заниматься алхимией. Тем не менее, Чжоу Линь до сих пор не вернулся, так что Ван Линю придется идти искать учителя Чжоу Линя. Кроме того, он также планировал спросить о том, почему таблетки печи продолжали взрываться, когда он очищал таблетки. Он должен был решить эту проблему, прежде чем он смог бы продолжать учиться алхимии. Секта «Облачное небо» разделилась на сектор «Восток», «Запад», «Юг» и «Север», образуя круг с главным залом в центре. Ван Линь шел через секту «Облачное небо» в одежде ученика с жетоном, прикрепленным к его талии. Несмотря на то, что он наткнулся на других людей, никто из них не говорил с ним, и они только кивнули в знак приветствия. Когда он шел, голоса журавлей пришли издалека, а затем появились белые журавли. Когда они пролетали мимо над Ван Линем, звуки смеха пришли из стаи журавлей. Затем, хрустящий голос вдруг сказал: «О, это ты!» Ван Лин поднял голову и увидел раздражающую девушку, которая шла на гору с ним. Ее голова выглядывала из-за журавля с гордым выражением на лице. Прямо перед тем, как она собиралась заговорить, ясный голос раздался с ее стороны: «Младшая сестра, если вы задержитесь еще раз, вы опоздаете снова, и учитель опять заставит вас очистить пилюлю печи». Девушка надулась ее губы. Она снова посмотрела на Ван Линя, а затем улетела. Ван Линь отвел свой взгляд. Прямо перед тем, как он собирался сделать шаг вперед, холодный свет вдруг мелькнул в его глаза. Он повернул голову и оглянулся, только чтобы увидеть ловкого на вид молодого мужчину, чья половина тела скрывалась за деревом. Он смотрел в сторону журавлей с влюбленным взглядом в его глазах. Он глубоко вздохнул и пробормотал: «Эти девушки начинают все больше и больше походить на фей, особенно новая девушка, которая только что присоединилась». Он заметил взгляд Ван Линь и озорно улыбнулся. Он спрыгнул с дерева и попытался потрепать по плечу Ван Линя, но Ван Линь сделал шаг назад и увернулся. Он был ошеломлен, но быстро оправился и таинственно прошептал: «Товарищ ученик, знаешь ли ты эту девушку?» Ван Линь оставался спокойным и покачал головой. Юноша поднял бровь и сказал: «Младший военный брат, не жадничай. Эта девушка, очевидно, вела себя так, как будто она знала тебя. Младший военный брат, тебе не придется беспокоиться. Я не заинтересован в этой девушке. Единственный человек, который мне нравится, это элегантная старшая сестра, Ван Тонг». Ван Линь посмотрел на него и сказал: «Я действительно не знаю ее». С этими словами он повернулся, чтобы уйти. Юноша быстро догнал его и пошел с Ван Линем. Он сказал: «Я должен спросить младшего военного брата, как тебя зовут?» «Твой старший военный брат здесь ученик Южного двора. Глядя на направление, в котором ты идешь, ты также собираешься в Южный двор». Ван Линь посмотрел на человека. Он слабо улыбнулся и сказал: «Я Ван Линь». Юноша озорно улыбнулся и сказал: «Твой старший военный брат здесь зовется Чен Сянь. Итак, ты собираешься в Южный двор?» Ван Линь кивнул. Четыре двора секты «Облачное небо» очень четко разделены. Младший военный брат Ван, если ты хочешь войти в Южный двор, это может быть очень трудно. Если бы это было легко, то я ходил бы на Западный двор каждый день. Ты должен знать, что там в изобилии красивые женщины, их там так много, как облаков. Если бы я мог заполучить одну или две из них, чтобы они культивировали дуэтом со мной, то я совсем не был бы против культивирования». Чен Сянь перестал говорить с оттенком сожаления, а затем продолжил: «Итак, зачем ты собираешься в Южный двор? Я, может быть, смогу помочь». После того, как Ван Линь услышал мечтания Чен Сянь, он рассмеялся и сказал: «В этом не будет необходимости. Я не думаю, что мое путешествие в Южный двор будет прервано». Чен Сянь был ошеломлен. Он посмотрел на Ван Линя немного. Он вдруг хлопнул себя по лбу и сказал: «Твоя фамилия Ван и твое имя Ван Линь. Теперь я вспомнил. Ты тот, кто был принят дядей-мастером Чжоу Лин. Ты, тебе слишком повезло. Ты знаешь, сколько людей хотят стать его учеником, а?» Ван Лин показал удивленное выражение и спросил: «Почему это так? Разве навыки учителя в алхимии настолько хороши?» Глаза Чен Сянь показали взгляд восхищения, и он сказал: «Несмотря на то, что его навыки алхимии не являются низкими, они и не совсем высокие. Он может очистить таблетки только до 3 ранга, что не является большим делом. Я уже могу очистить таблетки 2 ранга. Я считаю, что я буду в состоянии уточнить таблетки 3 ранга в ближайшее время». Ван Лин кивнул. Он шел по направлению к южному двору, слушая, как Чен Сянь говорит. Но Чен Сянь перестал говорить. Он озорно посмотрел и улыбнулся: «Младший военный брат, я могу сказать тебе, но ты должен обещать, что возьмешь меня на западный двор один раз. Идет?» Выражение Ван Линя оставалось спокойным, и он сказал: «Если ты не хочешь сказать, то не ничего страшного». Когда Чен Сянь увидел, что Ван Линь не купился, он быстро сказал: «Старший брат военный Ван, смотри, я даже назвал тебя старшим военным братом прямо сейчас. Все, что тебе нужно сделать, это сказать несколько слов, и я смогу попасть в западный двор. Это лишь небольшая просьба». Ван Линь повернул голову и сказал ему: «Ты хочешь, чтобы я нашел эту девушку? Тогда ты можешь использовать этот предлог, чтобы встретиться с этой старейшиной Ван тонкой твоей мечты». Чен Сянь был потрясен, но он быстро улыбнулся: «Да, да, это лишь небольшая просьба». Так как старший военный брат, Ван Лин медленно сказал: «Почему все хотят стать учеником Чжоу Линя?» Чен Сянь сказал, с лицом, полным сожаления: «Потому что Чжоу Линь хороший учитель. Ван Линь, ты должен знать, что, когда речь идет о красоте номер один в секте Облачное Небо, она находится не в западном дворе, но в южном дворе. Старейшина Ли южного двора является не только красивой, но и одной из трех алхимиков ранга 5 в секте Облачное Небо. Подумай об этом. Стать учеником Чжоу Лин означает, что ты также ученик старшины Ли. Мало того, что ты увидишь фею, но и получишь доступ ко всем видам таблеток и рецептов. Как люди могу не хотеть быть частью этого?» Ван Лин пробормотал про себя: «Старейшина Ли. Говорят, что старейшина Ли была учеником Лохэ секты из страны Хофэнь». Глава 214, без редакта. Глава 214, меланхолия. Глаза Ван Линя стали серьезными. «Старейшина Ли, ученик секты Лохэ из страны Хофэнь». Эти два предложения плавали в его голове, как вдруг имя вдруг пришло ему на ум. «Невозможно». Ван Линь тайно подумал: «Как могло произойти такое совпадение в этом мире? Может ли девушка из прошлого стать старейшиной секты Облачное Небо?» Ван Линь фальшиво улыбнулся и подумал, что он слишком много думает. Голосом, заполненным сожалением, Чен Сянь сказал: «Старейшина Ли является гением своего поколения. Еще в стране Хофэнь она уже была известной. Страна Хофэнь была захвачена, в результате чего секта Лохэ была разрушена и все ученики были рассеяны. Если бы не это, старейшина Ли бы не пришла бы сюда». Ван Лин кивнул, но ничего не сказал, он продолжал идти вперед. Чен Сянь несколько раз моргнул и быстро последовал за Ван Линем. Он спросил: «Старший военный брат, когда мы отправимся на западный двор?» Ван Линь посмотрел на небо и сказал: «После того, как я увижу мастера, я отведу тебя к западному двору. Но, как я уже говорил, я не знаю этой девушки. Я даже не знаю ее имени. Если ничего не выйдет, то ладно». Чен Сянь был ошеломлен. Затем он посмотрел в сторону и сказал: «Нет проблем, я знаю ее имя. Все, что тебе нужно сделать, это попросить увидеть ее. Брат, я верю в свою интуицию. Эта девушка, безусловно, выйдет, чтобы увидеть тебя». Ван Линь ничего не сказал больше, пока он продолжал идти в сторону южного двора. Во время всего путешествия, Чен Сянь почти не переставал говорить. Было ясно, что он был кем-то, кто был хорош в разговорах. Он поделился всеми новостями, сплетнями и слухами о секте Облачное Небо. То, как он говорил, было даже почти слишком живо, так что Ван Линь не раздражался, слушая его. Вот так вот, эти двое и прибыли в Южный двор. Надо сказать, что старейшина Ли не была в секте долгое время. Она здесь всего около 100 лет, но ее навыки алхимии удивительны. Я слышал, что раньше старейшина Ли конкурировал с двумя алхимиками ранга 5 в секте Облачное Небо. Она не отставала от них совсем, и ее удалось очистить пилюлю демонического культивирования ранга 5, которая является одним из трех сокровищ нашей секты. Когда он говорил о пилюле, Чен Сянь показал вид восхищения. Пилюлю демонического культивирования, Ван Лин был поражен. Название этой таблетки было слишком странным. Может ли это быть, что если вы поглотите эту таблетку, то вы могли бы превратиться в демона? Чен Сянь видел выражение Ван Линя. Он быстро гордо улыбнулся и сказал: «Хе-хе, у этой таблетки действительно странное имя». Когда таблетка была создана, предок спросил старейшину Ли придумать название. После того, как старейшина Ли подумала некоторое время, она пришла с этим именем. Хотя название пилюли демоническое культивирование, это не имеет ничего общего с культивированием в демона. Какой эффект от этой таблетки? Ван Линь думал, что это было очень странно. Эта таблетка называлась пилюли демонического культивирования, и эта старейшина Ли была из страны Хофэнь, из секты Ли Хуэй. Должна быть какая-то связь. Эффект этой таблетки очень большой, но я действительно точно не знаю, какой именно. Чен Сянь пожал плечами и сказал: «С моей позиции, как я могу знать эффект таблетки? Эти таблетки считаются одним из трех величайших сокровищ нашей секты». Ван Лин не возражал. Он кивнул головой. Через некоторое время двое прибыли к южному двору. То, что появилось перед Ван Линем, было арочным мостом с водой, текущей под ним. Вода излучала волны духовной энергии. Внутри воды были бесчисленные неторопливо плавающие семицветные карпы. Чен Сянь остановился перед мостом и улыбнулся. Существует еще один слух о пилюле демонического культивирования. Хочет ли брат услышать его? Я весь внимание. Глаза Ван Линя проследовали по мосту во двор, однако, было ограничение, которое блокировало его от слишком глубокого поиска. Он мог смутно видеть элегантную обстановку внутри. Это было похоже на сад Эдема. Чен Сянь с гордостью сказал: «Ходят слухи, что старейшина Ли жила некоторое время в море дьяволов. Название таблетки связано с событием, которое произошло с ней там. Конечно, это только слух. На самом деле, есть много слухов о старейшине Ли в секте Облачное Небо. Мы хорошенько обсудим их позже». После того, как Ван Линь услышал это, выражение его лица оставалось спокойным. Он сцепил руки в направлении к Чен Сянь и пошел к мосту. Чен Сянь быстро крикнул: «Брат Ван Линь, я буду ждать тебя здесь. Не забывай, что у нас есть что-то, что нужно сделать после этого». Ван Линь не ответил. Он шел через мост. После входа в южный двор, туман стал еще гуще. Он не мог видеть ничего дальше, чем в 3 футах перед ним. Если бы основное тело Ван Линя было бы здесь, он бы не беспокоился об этом вообще. Все, что он должен был бы сделать, это распространить его божественное сознание, и он смог бы увидеть все. Но, прямо сейчас, аватар Ван Линя был только на 8-м слое, поэтому он мог только медленно идти вперед. Чем глубже он продвигался, тем гуще становился туман. Его видение постепенно снизилось от 3 футов до 1 фута. Голос выплыл из тумана: «Южный двор – это запретная зона. Если внешний ученик не имеет жетона, он не сможет войти». Ван Линь остановился. Он ответил: «Ученик Ван Линь здесь, чтобы приветствовать учителя его учителя, старейшину Ли». Голос задумался на некоторое время, затем туман перед Ван Линем открылся, как будто там была гигантская пара рук, открывшая его. Появился путь, который вел глубоко в южный двор. «Следуйте по этому пути, и вы придете к резиденции старейшины Ли. Теперь идите». Голос снова появился, и Ван Линь смог услышать намек на зависть в голосе. Ван Линь следовал по пути без единого слова. Звук инструмента можно было услышать на расстоянии. Вскоре после того, Ван Линь прибыл к концу пути, там его ожидало здание. В окне была фигура женщины, перед ней была цитра. Однако из-за тонкого слоя занавеса, Ван Линь не мог видеть, как она выглядела. В тот момент, когда Ван Линь появился, песня полилась из здания и вошла в сердце Ван Линя, как влилась бы река. Ван Линь не говорил ни слова, но стоял там и слушал песню. После того, как песня была закончена, изящный голос раздался из здания: «Вы Ван Линь?» В тот момент, когда голос вошел в уши Ван Линя, он был ошеломлен. Его лицо выявило вид неверия, но он быстро оправился. После того, как он поразмышлял в течение длительного времени, он ответил: «Да». В тот момент, когда его голос раздался, вдруг из комнаты раздался звук, когда женщина сломала струну на ее цитре. Затем окно внезапно открылось. Ее внешность может заставить биться быстрее сердца кого угодно. Ее лицо было так красиво, как цветок, и ее кожа была гладкой, как нефрит. Можно сказать, что ее внешний вид был подобен цветку, ее голос был похож пение соловья, ее душа была как луна, и ее кожа была как нефрит. Взгляд женщины упал на Ван Линя. После того, как она посмотрела на Ван Линя некоторое время, она показала намек на меланхолию. Она опустила занавес и восстановила свое элегантное хладнокровие. Выражение Ван Линя было еще таким же спокойным, как стоячая вода. В тот момент, когда женщина заговорила, он уже понял ее личность. Он не ожидал, что, после всех этих лет, эта девушка станет старейшиной в секте «Облачное небо». Хотя культивирование аватара Ван Линя не было высоким, у него до сих пор был его острый инстинкт. Он мог бы сказать, что культивирование этой женщины было на ранней стадии формирования ядра. В любой другой секте, было бы странно для учителя и ученика иметь один и тот же уровень культивирования, но это было не странно, в секте «Облачное небо». Внутренний двор измеряет чью-то ценность их мастерством алхимии, а не их культивированием. В результате, во внутреннем дворе секты «Облачное небо» было много случаев, когда учителя имели более низкий уровень культивирования, чем ученик. Это произошло потому, что секта «Облачное небо» имела другой тип измерения по сравнению со всеми остальными. Конечно, очищение некоторых таблеток требует определенного уровня культивирования. Так, для некоторых таблеток, человек должен был бы увеличивать свое культивирование. В этом мире было мало людей, таких как Лиму Ван, которые могли бы сделать таблетки ранга 5, которые обычно требуют, чтобы для очищения алхимик достиг стадии зарождающейся души. Ван Линь тайно вздохнул. Так называемое время меняет человека. 200 лет были не совсем долгим сроком, но и не коротким. Она была в несколько раз более красива, чем раньше. 200 лет назад, казалось, были только вчера. Тем не менее, по-прежнему существует большой разрыв между этими двумя, разрыв, который Ван Линю будет не так легко пересечь. У Ван Линя не было никаких планов, чтобы раскрыть себя. Его внешний вид также отличается от того, каким он был, когда он впервые встретился с Лиму Ван, так что она не поймет, что это он, судя по его внешности. Что такое? Голос Лиму Ван был по-прежнему заполнен оттенком печали. Ван Линь сделал глубокий вдох и горько улыбнулся про себя. Он сказал: ученик. Встреча со старым другом, и Ван Линь был почти не в состоянии сказать слово «ученик». Когда Лиму Ван снова услышала голос Ван Линя, ее тело задрожало. Она махнула рукой, и фиолетовая вуаль появилась на ее голове. Она вышла из здания и посмотрела на Ван Линя. Выражение Ван Линя было спокойным. Он медленно сказал: «Пилюля печи ученика разрушена». Лиму Ван смотрела на Ван Лин некоторое время. Она явила сложное выражение и спросила: «Вы из страны Чу?» Ван Лин задумался немного и кивнул. Лиму Ван вздохнула. Ее настроение возвращалось к норме. Она сказала: «Сокрушение таблетки печи должно быть случилось, потому что ваше культивирование увеличилось слишком быстро, и вы не можете контролировать духовную энергию в вашем теле достаточно хорошо, чтобы направлять огонь. Это очень распространено. Все, что вам нужно сделать, это продолжать практиковать, и все должно решиться само. Так как вы ученик Чжоу Лин, я подарю вам эту таблетку печи. Эта таблетка печи позволит предотвратить 100 разрушений. Если после того, как после 100 раз вы все еще не сможете контролировать огонь, то это означает, что у вас нет таланта к алхимии, и вы должны сдаться и перейти к внешней секте». После того, как Лиму Ван закончила говорить, она послала таблетку печи, которая и плавала перед Ван Линем. Ван Лин немедленно положил таблетку печи в свою сумку, хранилище. Несмотря на то, что его лицо было спокойным, очень сложные эмоции наполняли его сердце. Каждую секунду, что он провел здесь, он чувствовал, что он задыхается. Он сцепил руки и повернулся, чтобы уйти. Лиму Ван вдруг сказал: «Малян». Ван Линь показал испуганное выражение. Он обернулся и посмотрел на Лиму Ван растерянным взглядом. Лиму Ван тайно вздохнула и сказала: «Вы можете идти. Если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете прийти и спросить меня». После этого она вернулась в свою резиденцию, и звук цитры начал выходить из здания снова. На этот раз не было и намека на тоску и одиночество в песне. Ван Линь показал сложное выражение. Он направил задумчивый взгляд на человека внутри здания. Он тайно вздохнул и повернулся, чтобы уйти. В здании Лиму Ван положила инструмент прочь. Она задумалась на некоторое время, потом посмотрела через окно вдаль. После долгого времени она нахмурилась и сказала: Что-то не так, как могли два человека звучать так похоже. Даже если бы это было правдой, то нет никакого способа, что их выражения могли бы быть точно такими же. Кроме того, что выражение Ван Линя было слишком спокойным. Нормальный человек не был бы в состоянии осуществить это. Свет мелькнул в ее глазах, и она указала себе на лоб. Капля крови вышла из ее лба. Кровь была красная, и выпускала разрушительную ауру. Это был подарок, который дал ей Ван Линь, когда ушел. Эта капля крови содержала кусочек цзи-сферы души. Ван Линь его дал ей, чтобы он защищал ее до конца своей жизни. Если бы не было этой капли крови, Ли Му Ван не сбежала бы от разрушения страны Хо Фэнь. Если это действительно был он, то почему эта кровь не реагирует на него? Ли Му Ван закусила губу и вздохнула. В этот момент голос вдруг раздался из-за пределов здания. «Младшая военная сестра, не могли бы вы выйти?» Ли Му Ван слегка нахмурилась и открыла дверь. Она увидела красивого культиватора среднего возраста, который шел к ней с теплой улыбкой на лице. Когда он увидел Ли Му Ван, он показал вид безоговорочной любви и мягко сказал: «Младшая сестра, несколько месяцев назад, я слышал, что вы нуждались в Лун Яньчжи. Я обыскал всю страну Чу и, наконец, нашел». С этими словами он достал коробку из нефрита. Внутри коробки из нефрита был полный фиолетовый чжи, который был размером с руку. Выражение Ли Му Ван было скучным. Она даже не посмотрела на коробку из нефрита и сказала: «Большое спасибо за доброту, старший Сунь, но я уже нашла замену и сделала таблетку. Брат Сунь должен просто оставить его себе». Мужчина средних лет тепло улыбнулся. Он положил коробку из нефрита в сторону и мягко сказал: «Младшая сестра, предки имеют хорошие намерения. В конце концов, вы не прямой ученик секты Облачное Небо. Если вы хотите получить лучшие методы алхимии, то вы должны выбрать прямого ученика, чтобы сформировать с ним пару культивирования. Вы и я знаем друг друга в течение длительного времени. Я уверен, что младшая сестра понимает, что я чувствую к ней». Вспышка холодности мелькнула в глазах Ли Му Ван. Она посмотрела на мужчину средних лет и сказала, дословно: «Никогда не смейте поднимать этот вопрос еще раз». Мужчина среднего возраста спокойно смотрел на Ли Му Ван. После долгого времени он спокойно сказал: «Младшая сестра, если бы я не спас вас, когда было совершено нападение на страну Хо Фэнь, вы были бы мертвы. Как я относился к вам все эти последние несколько лет? Я хочу знать, почему вы так против этого?» Ли Му Ван задумалась на некоторое время. Фигура человека бессознательно плавала в ее сознании. Она остановилась эту мысль и сказала: «Нет причин». Мужчина среднего возраста вздохнул. Его голос был еще мягким. «Младшая сестра, предок уже лично отдал приказ. Все уже установлено, поэтому, пожалуйста, рассмотрите предложение снова». С этими словами он накинул Ли Му Ван глубоким взглядом, затем повернулся с горькой улыбкой и ушел. Ли Му Ван тихо постояла за пределами своего дома некоторое время, а затем повернулась, чтобы уйти обратно. Ее спина выглядела так грустно и одиноко. Ван Линь покинул Южный двор со сложными чувствами в своем сердце. Когда он шел по мосту, он увидел, что Чен Сянь ждет его. Чен Сянь быстро подошел и спросил: «Брат, как же дела идут?» Ван Линь посмотрел на него и сказал: «Пойдем». Чен Сянь ждал этого предложения. Он улыбнулся и быстро сказал: «Старший, день почти закончился, так что мы должны двигаться быстро. Подождите немного, и я позову подмогу». С этими словами он положил два пальца в рот, и резкий свистящий звук разлетелся на расстоянии. Вскоре после этого несколько зверей с ревом пришли издалека. Ван Линь посмотрел вверх и увидел большую и маленькую тень, которые двигались к их местоположению.